Часть вторая. Знакомство. Глава первая. Первое впечатление от Академии изнутри — меня раздражают драконы. Даже не сами драконы, а каменные драконьи головы, торсы, скульптуры, барельефы, картины, ковры, люстры, мозаика, витражи. Продолжать можно бесконечно. Даже в туалетной комнате были драконы. Нет, все красиво, но очень много. А иногда даже страшно. Особенно этот, в катке, в центре круглого зала перехода из учебной части в административную. Кольцо колонн, между ними ниши с портретами и входы в коридоры. В центре жутенькая скульптура, за ней небольшая лестница наверх. «Это страшный, его все так называют», — щебетала Агаста. Никто не помнит, откуда он тут взялся. Кажется, еще с момента основания. В администрацию по лестнице и налево. А направо что? Библиотека. Студентки не боятся за книжками бегать? Они ходят с улицы, а это вход для преподавателей. А галерея портретов? Это наши ректоры и самые почетные преподаватели. Не так и много. Драконы живут долго. «А преподаватели как повезет», — добавила я, оглядываясь вокруг. Ниши между колонн были подсвечены, но не слишком выразительно. Так и тянуло нырнуть в закадочный полумрак и поискать среди увековеченных лицо со шрамом через бровь, чуть прищуренными зелеными глазами и тонной харизмы. Спросить у Мат Эрхт или не спросить про учителя танцев? Раз Академия для девушек, у них хоть один такой точно должен быть в штате. И очень даже может быть, что как раз тот, о ком я думаю. Зачем я вообще о нем думаю? Возможно, у меня просто импритинг сработал, как у новорожденного детеныша. Пришел, увидел. Не дождетесь. Не спросила. Мада Эрхт. Как-то так меня по академии водило, что мы ни разу не попали на перерыв между занятиями. Так что прохаживающихся в коридорах студенток я почти не видела. Видела двери в классные комнаты, видела коридоры, лестницы, переходы, библиотеку видела и столовую. Танцевальный класс, бальный зал, второй этаж, где занимается первый курс. Видела зал здоровья, где буду проводить свои занятия, несколько выходов, помимо главного, площадку для подвижных игр, даже манеж, открытый амфитеатр, конюшню, несколько магазинчиков с мелочами и кафе. И это только рядом с учебным корпусом. Обедали мы вкусно и аппетитно в пустующей столовой, которые прошли мимо еще одного памятника местного драконотворчества — синего. После столовой, в холле у главного входа, я внимательно рассмотрела стенд с расписанием и таблицей брачного рейтинга – БРР. Ощущение от него было такое же, как и сокращение. Будто турнирная таблица забегов на ипподроме, где напротив каждой лошадки ее характеристики. После этого Агаста показала мне преподавательскую и ректорскую башни. А внизу что? «Кладовки всякие. Теперь вам нужно к Мат Хольген. Она уже у себя. Отдохнете пару часиков, и я за вами зайду перед мероприятием». «Мне неудобно собирать целый прием, чтобы меня со всеми познакомить. Представили бы тихо в администрации. Мы ждем королевскую инспекцию. Все немного нервничают. Академию давно так серьезно не проверяли». Вот Зильда и решила, что ваше прибытие — хороший повод немного расслабиться. Затем меня проводили к синей даме. Она сидела за столом, когда я вошла. Такая строгая, что я на миг почувствовала себя студенткой в кабинете куратора. Впрочем, она и была куратором. Ее курс в этом году выпускается. «И как вам?» Поинтересовалась Мат Хольген моими впечатлениями об Академии после вручения коробки с ценным и необходимым для будущего учебного процесса. Настоящий лабиринт. Я обычно неплохо ориентируюсь, но всякое бывает. Нет ли у вас какого-нибудь приспособления? «Что вы имеете в виду?» Я пожала плечами и описала синей даме нечто вроде карты мародеров из известной франшизы о мальчике-волшебнике и обычного маршрутизатора. Мэтт Хольгин задумалась на минутку, подвигала ящики в столе, достав оттуда план Академии, кисти с красками, прямоугольник плотной бумаги размером с открытку. Сложила открытку на план, побрызгала водой из графина, обвела вокруг сложенного рукой с растопыренными пальцами, вслед за которыми потянулся синевато-мерцающий контур. Затем открыла акварельный набор и придвинула ко мне. «Пробуйте». «Я?» «Ваша же идея, а я поймаю и закреплю». Я неловко взяла кисть. Художник из меня, прямо скажем, аховый. К тому же я не понимала, что мне вообще нужно делать. Но в пальцах уже зудело, даже покалывало. Я припомнила, что на карте проявлялись следы, когда кто-то куда-то шел. Их и изобразила на влажной от воды бумаге. Краска зеленая, она была ближе всего, тут же впитывалась, помигивая изумрудным. Как-то искра в терминале, что, сорвавшись с моего пальца, уложила на лопатки и тело. Когда погас последний следочек, контур, проведенный Мэтт Хольгин, вспыхнул, окрасившись зеленоватым, и тоже впитался в картонку. Ощущения были странные. Легкое чувство опустошения соседствовало с ощущением, близким к эйфории, будто я с очень крутой горки съехала. «И что дальше?» — спросила я, разглядывая совершенно пустой и чистый прямоугольник. Сложенный в несколько раз лист с планом Академии тоже был девственно чист. Синяя дама на миг задумалась, потом взяла другую кисть и, макнув синее, написала что-то на открытке, только буквы. Внизу прямоугольника появились следочки того же цвета, будто кто-то неуверенно топтался на пороге, а по краям — контуры коридора. «Восхитительно! Жаль, точно так же повторить не получится», — сказала Мэтт Хольгин, отложив кисть и встряхнув картонку. Буквы и следочки тут же пропали. «Почему?» «Магия момента», — пояснила дама. «Многие ошибочно принимают ее проявление за магию хаоса, но это немного иное. Идея наития озарения, момент созидания. В той или иной мере магией момента владеют все. Какой дар у вас, дама Изумруд?» «У меня? Понятия не имею». «Вас не учили магии?» «У нас это не принято». «Порицают?» «Нет, просто никому дела нет. И условий для развития. Наш мир слишком рациональный для всех этих чудес». «Теперь у вас есть условия. Планируете развивать?» «Совершенно об этом не думала». «Вам в любом случае придется, хотя бы на бытовом уровне». «Итак, помимо кучи учебных планов, расписания и разных пособий, я стала обладателем собственноручно сотворенного маршрутизатора, который клятвенно пообещала отдать Мэтт Хольгин безвозмездно и навсегда, когда перестану в нем нуждаться. Полученная от синей дамы коробка была довольно увесистая. В ней, помимо тетради и папок, лежали три хрустальных шара на подставках. Те самые звуковые зеркала. Местный аналог диктофона. Хорошо, что занятия начинались не завтра, и чтобы привести в порядок кашу в голове, у меня впереди еще несколько дней. И несколько часов до званого ужина, на который синяя дама рекомендовала явиться в платье. Рекомендация из ее уст звучала почти как приказ. Я пыталась отговориться тем, что у меня в гардеробе только зеленое. «В академии преподаватели носят регламентированные уставом цвета даже на торжественных мероприятиях. Ваш как раз зеленый. Ступайте к себе, Мэтт Арлинд. И отдохните. За вами зайдет Мэтт Экхт». Глава вторая. Чего я стараюсь никогда не делать, так это спать днем. Но тут меня просто подкосило. Рассматривала свои две комнаты с ванной, села проверить мягкость матраса, а дальше провал. Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Открыла, пока только глаза. Солнце садилось. Я лежала и понимала, что за мной пришла Мад Эрхт. И это точно был провал, потому что предполагалось, что к ее приходу я буду при параде бить копытцем в пол. Полная энтузиазма знакомиться с новыми коллегами. А у меня лицо плиссе и желание под этот самый пол забиться мышью, чтобы не трогал никто. Лицо я мельком в зеркало увидела, когда шла открывать, а Агаста узрела красоту скопом и немножко ошеломилась. Настолько, что, войдя, пробормотала что-то про «нам поможет только чудо», щелкнула пальцами, вызвав к жизни стрекозу переростка, посмотрела со смыслом в стрекозиные глаза и куда-то ее послала, после чего спокойно устроилась в креслице. А у меня даже удивляться такому способу коммуникации нечем было. Помимо спальни и ванной, с драконами, но не так обильно, в моем распоряжении оказалась небольших размеров гостиная. Мад Эрхт сидела и непринужденно дегустировала что-то из кувшина на столике. Розовый ей шел. Только рюши, на мой взгляд, было слишком уж... слишком. «А мы разве не торопимся?» — спросила я. «Торопимся. Мы даже опаздываем. Сейчас придет Берика, Мат Россу, и поможет превратить опоздание в эффектный выход. Ваше лицо, Корлин», — пояснила она. Я снова покосилась в зеркало. Как по мне, это лицо было проще выбросить, чем пытаться изобразить из него что-то в меру адекватное. «Мат Россу добрая фея?» «Лучше. Она мастер по макияжу. Наша дама Оранж. Что же вы стоите? Бегом одеваться. Будет нужна помощь, с платьем зовите». Спальню от гостиной отделяла тонкая перегородка. Вместо двери — арочный проход. В шкаф я до своего внезапного сна не заглядывала. Сейчас тоже не решилась, решительно направившись в ванную. Холодный душ и не из такой аморфной массы человека делает. Вышла бодрая и злая. Зубами клацала, как голодный дракон, потому что не договорилась с устройством подачи воды, и умеренно холодная оказалась ледяной. Рывком распахнула шкаф. Какое все зеленое. Мои три костюма жались к стенке под напором платьев разной степени строгости. Ориентируясь на воланы Мат Эрхт, выбирала по принципу попышнее и не прогадала. А что дальше? Нужно же что-то под него, какие-то корсеты и фижмы? Или предполагалось, что это у меня будет свое? Напрягла мозг. Вспомнила, как меня утром в гостинице одевали, и капитулировала. Позвала Агасту. Мад Эрхт явилась не одна, а в компании с дамой в оранжевом. У нее даже волосы были настолько рыжие, что оранжевые. В сочетании с ее апельсиновым платьем получилось убойное. Внешне дама выглядела довольно мило, но длинноватый остренький носик и золотисто-карие лисьи глаза выдавали первостатейную язву. Как бы то ни было, на ее умение обращаться с местной косметикой это не повлияло. И к моменту торжественного ввода моего тела в небольшой банкетный зал, явно созданный специально для преподавательских сабантуйчиков, я была краше не придумать. Сама себя едва узнавала. «Это кто?» — спросила я, когда мне продемонстрировали конечный результат. «Это вы, Королин. Я всего лишь подчеркнула ваше достоинство». Не без гордости ответила Мат Россу. «А есть для кого подчеркивать?» Дамы хитро переглянулись. Мужчина, казалось, раз, два, три и обчелся. Серьезно. Всего трое. Первый — приходящий лазурный сэр, благородно пожилой мист Милтон Гай, курсы пространственной магии. Второй — лавандовый сэр, мист Альфер Колта, преподаватель художественного письма и стихосложения, изящный и возвышенный, с красивыми и сильными руками. Был еще темный сэр, мист Армис Расмус, преподаватель по мироустройству. И все, включая дам в своем цвете. Появилась идея составить табличку палитру, чтобы всех запомнить. После моего представления я выбрала себе столик, за которым теперь мило болтала с алой дамой, темноглазой, светлокожей, шатенкой лет 30-40. Большинство ее занятий были с первым курсом, и под это дело я напросилась на ликбез по бытовой магии. В качестве платы я охотно делилась нюансами известных мне брачных ритуалов. Мат Редрик это не только как женщину интересовало, но и как преподавателя. Помимо бытовой магии, она вела в академии курс по брачным ритуалам. Надеюсь, с моей легкой руки здесь не начнут выпускать в небо голубей, бить горшки с кашей или откусывать от каравая. Похожий ритуал есть у орков, поддерживала беседу алая дама. После обручения пара разламывает лепешку. У кого больше кусок, тот и глава семьи. Ушлые родители жениха с невестой иногда надрезают лепешку, чтобы ломалась пополам. Но ваш каравай... Кстати, что это такое? Круглый пирог из сдобного дрожжевого теста. Ваш каравай с надкусыванием — очень интересная традиция. А вот этот каравай... Отвлеклась от меня и закусок мат Редрик, устремив взгляд темных глаз ко входу в зал. Тут каждая хоть раз, но хотела надкусить. «Добрый вечер». Поздоровался гость в зеленом, тона на два темнее, чем у меня. «Без абхазии!» — возмутилась синяя дама и также возмущенно взмахнула на прибывшего веером. «Вы все же не юная кокетка, чтобы позволять себе настолько вопиющую непунктуальность». По поводу не юной была согласна, а вот насчет кокетки... Покрасовавшись в проеме, кокетка прошел в зал, кивая присутствующим мужчинам и делая глазками дамам. Подхватил с общего стола бокал и прямой наводкой направился к мат Хольген. «Гордо, не драконьтесь. Лучше представьте меня этой загадочной даме в красивом». Продолжал изображать прожженного ловеласа мужчина, но все его улыбки разбивались о невозмутимость мат Хольген, как льды о нос ледокола. «Сами прекрасно справитесь. Вы преподаватель придворных манер», — упрекнула она, щелкнув веером. «Когда это дамы мужчин другим дамам представляли?» «Тот случай, когда шрам превращается в шарм», — шепнула мне мат Редрик и расплылась в приветственной улыбке, потому что малахитовый сэр уже без бокала элегантно склонился рядом со мной, блеснув изумрудами из-под упавшей на лоб черной челки. «Эмирейт Виридан, к вашим услугам». «Откуда, скажите мне на милость, в современной женщине все это сидит?» Я про то, что я на рефлексе подала руку для поцелуя, когда Виридан протянул свою, чтобы взять. И что за представление со знакомством? Ведь еще с порога меня узнал, как пить дать, несмотря на макияж, мат-оранж и приличное платье. Ладно, пусть это будет вторая первая встреча. «Королин Арлинд», — ответила я. Предлагать себя к услугам не стала. Мало ли чем услуживать придется. Глава третья. Игривого настроения Виридана хватило ненадолго. Создалось впечатление, что он просто отработал обязательную программу и успокоился. Мне поднесли бокал в честь знакомства. Я пригубила осторожно. Бокалы были из темного стекла. Что налито, визуально не понять, и меня ждал сюрприз. Не слишком приятный. Я, в принципе, небольшой любитель горячительного, но этот сорт вина мне был особенно неприятен. Он напоминал о не слишком красиво закончившихся отношениях, после которых я перестала питать приязнь к розовому вину и сделалась искренней противницей служебных романов. «Что это?» — спросила я, чтобы хоть как-то замаскировать нагнавшее меня чувство досадного раздражения. «Розвин». Мист Вириден расположился на стуле, где до этого сидела алая дама. Лучше бы подошло слово «развалился», но так непринужденно, что это не выглядело развязным. Мозг вовсю извращался с ассоциациями смены красного на зеленый. За нашим общением явно следили. Не напрямую. А так, знаете, когда чувствуешь вскользь любопытствующие взгляды. Сам же новопредставленный смотрел едва не в упор, прямо как в терминале во время опроса. И затылок щекотало, будто бы в волосах провокационно шныряли чьи-то пальцы. «Я был уверен, что вам понравится». «Откуда уверенность?» «Я не собиралась сдаваться», — вбуравилась взглядом в ответ, и мы ответственно играли в гляделки. «Интуиция. Я вам неприятен?» «Пока не определилась, мы только познакомились». «Давно преподаете?» «Не преподаю, тренирую. Это будет для меня новый опыт». «Тогда определитесь с приязнью поскорее, поскольку ваш новый опыт будет непосредственно связан со мной». Если бы не мат Редрик с ее гастрономическими аналогиями в сторону Виридена, мне бы и в голову не пришло искать в сказанном двусмысленности и намеки. Но вот же. «Почему именно с вами?» «Ваш курс физического развития возник с моей подачи. Не правда ли, мат Хольген?» Синяя дама просто шла мимо и, кажется, была единственной, кто совсем не следил за нашим с Вириданом процессом знакомства. «Прошу прощения?» Мат Арлинд интересовалась, почему ее пригласили в академию. «Потому что вы изволили жаловаться и ныть, что вместо непосредственных обязанностей вам приходится половину учебного времени отдавать на то, чтобы студентки отличали право от лево и не падали в изнеможении на 15-й минуте угока. Потому что у них сил нет. Руки не поднимаются и ноги не держат. Так что, Королин, с чистым сердцем можете благодарить Эмирайда за то, что вы здесь». Я посмотрела на Виридена, но благодарности изъявить не успела. Он слинял. Так же непринужденно, как и развалился на стуле. Остаток вечера зеленоглазый провокатор болтал с лазурным сэром, мистом Гаем. Они даже что-то увлеченно рисовали на салфетках. Несколько раз я чувствовала шуршание невидимых пальцев по затылку, но попытка подловить зеленоглазого на подглядывание не увенчалась успехом. Молчаливо поучаствовав в беседе о преимуществах разных способов нанесения основы для магического макияжа между мат Оранж и мат Эрхт, я совсем было собралась уйти, как Вириден подкрался. «Прогуляемся?» — предложил он, ловко заменив пустой бокал у меня в руке на полный. «Зачем?» «Обсудим перспективы партнерства». Я подумала, что это будет удачный момент поинтересоваться, что за игру он устроил. Согласилась. А Виридон вдруг насторожился. Замер на мгновение, убежал взглядом куда-то вглубь себя, всучил мне свой бокал и быстро вышел, оставив меня в полном замешательстве. Я подождала 10 минут. Затем попрощалась со всеми, поблагодарила за теплый прием и ушла к себе. Я даже не подглядывала в открытку, которую положила в карман перед уходом на всякий случай. Голова гудела. Отчасти виновата была усталость, отчасти выпитая в процессе общения и знакомства, отчасти уверена зеленоглазая кокетка. С некоторым трудом, избавившись от платья и косметики, я с 4-й попытки договорилась с механизмом подачи воды в ванной. После теплого душа меня окончательно разморило. Я забралась в постель, завернулась в приятно пахнущее одеяло, решила для себя, что раз уж все вот так, может и выйдет что-то хорошее из моего фантастического приключения, и спокойно закрыла глаза, но не тут-то было. Я хотела спать, а спать не хотела меня. В ход пошли думы о приятном, колыбельное себе самой и подсчет прыгающих через ограду овечек. Шерсть постепенно сменилась чешуей. Овечьи морды на предположительно драконье. А когда мои мутанты отрастили крылья, красивые, потому что зеленые, я наконец уснула. И проснулась. Рывком. Первое ощущение, что не было никаких гостиниц, модных домов, знакомства с академией и вечеринки, а я вот только что провалилась в портальную дыру. Тишина. Только на этот раз я сидела. Было не так уж и темно, а у меня в спальне голый мужик, удивленный своим появлением ничуть не меньше моего. Рефлексы наше все. Орательные и швырятельные сработали первыми. В ночного мотылька ядром полетело полотенце, которым я подсушивала волосы и поленилась отнести обратно в ванную. Подарок судьбы был ловко перехвачен и тут же пристроен к месту моего невольного сосредоточения. А что поделать, если луна случилась яркая, и как раз эта часть визитера оказалась наиболее заметна в лучах проникающего в окно света? Глубокомысленно изрек Виридан, стараясь сохранить видимость приличия на неприличном. Прикрыл, сколько получилось. Выпрямился, расправил плечи и прокомментировал мою реакцию. Это было громко. Это было внезапно. И я все еще под впечатлением. На него определенно было приятно смотреть. На всего его. Глаза то и дело задерживались, поэтому моя речь перемежалась паузами. «Вы такие перспективы партнерства имели в виду?» «Не совсем». Эмирейд шевельнулся. Мышцы красиво перекатились под кожей. Бедро, живот, грудь. «У вас не найдется полотенце побольше? Покрывало? Позволите присесть?» Снова движение. «А чего сразу не прилечь?» Я подобрала ноги кренделем и оперлась локтями поверх, прижав край одеяла. «Это предложение?» — дернул брови пришелец. «Это сарказм. Что вам здесь понадобилось?» «Хотел с вами поговорить откровенно». «Куда уж откровеннее». «Это вышло случайно». Виридан досадливо взмахнул рукой, той, которой придерживал полотенце. Ругнулся, шагнул к кровати и быстро дернул одеяло на себя. Я и моргнуть не успела, как оказалось, с голыми ногами. Для сна я выбрала кое-что новое, приобретенное в бесстыдном эльфийском магазине. Коротенькую ночную рубашку на бретелях и шортики. Захватчик одеяла, нагло усевшись на постель, прошелся по мне оценивающим взглядом. Уходить он точно не планировал, во всяком случае, прямо сейчас. И в одеяле отчего-то смотрелся еще более провокационно, чем с полотенцем на бедре. «Вы не собираетесь уходить?» — намекнула я. «Мне не в чем», — заявил нахал и облокотился на спинку кровати, демонстрируя идеальный пресс и мышцы груди, как на витрине. «Можете взять полотенце. Насовсем». «Что, по-вашему, о нас? О вас подумают, если заметят, как я выхожу отсюда в одном полотенце среди ночи». «Ровно то же самое, если выйдете утром и полностью одетым. Не нужно полотенце, идите голышом». «Через студенческий городок?» «Вы живете не в городке, а здесь, в башне. Так что прекратите ломать комедию и проваливайте. Я спать хочу до озверения, а вы мне голову морочите». «А зачем вы мне голову в терминале и после морочили?» «А вы зачем сделали вид, что видите меня впервые?» «Я первый спросил». «Я понятия не имела, куда попала во время сбоя, а когда поняла...» «Когда?» «В экипаже, по пути в гостиницу». Очень честно соврала я. Настолько честно, что сама себе поверила. Мне стало стыдно, что я вела себя как истеричка и промолчала. Так сложно понять? Затруднительно. Я не был в таких ситуациях. Тогда не смейте меня осуждать. Я не осуждаю. Я просто спросил, зачем... Вы смотрите. Я потянула на себя краешек одеяла. Осуждающе. «Мне нельзя на вас смотреть?» Вы и так достаточно видели. Не сказал бы. Остались моменты, которые ускользнули от моего взора. И тогда в терминале, и сейчас. Проявите фантазию и оставьте меня в покое. Как раз фантазия и мешает. А вам? Вы сейчас в таком виде, что мне уже некуда фантазировать. Разве? Полотенце, которым вы в меня бросили, было не так велико, но... Тьфу, зараза! Вериден рассмеялся, а мне сделалось щекотно. Не то чтобы я щекотки боялась и голых мужчин. Пойдемте со мной на свидание, Мат Арленд. Глава 4. Эмирейт. Невозможность прочесть дразнила. В чем причина? Она Драгни? Но разве он не почуял бы остатков? Разве в других мирах есть драконы, подобные им? Или все куда проще? Тут два варианта. Она прекрасно поняла, что произошло и куда она попала, потому что направлялась именно сюда и устроила представление в терминале из-за потерянных вещей и ради компенсации. Или она попаданка, а случившееся просто невероятное стечение обстоятельств. Сбой случился основательный, с очень большой натяжкой, и в порядке бреда можно допустить, что природный портал, который должен был выбросить Королин куда-то поближе к ее вероятной паре, тоже сбился. Или нет? В момент сбоя рядом с терминалом был лишь один достаточно сильный дракон, и он был занят. Во всех смыслах. Стоун, судя по поведению, уже наметил себе цель. Чужую. Однако это не отменяло факта наличия действительно подходящей пары. Глубже в это дело, чем он уже увяз, Вериден лезть не собирался. Хватит с него опекунства над спонтанно принятой в рот Эрмирой Марциус. У него тут загадка полюбопытнее. То, что Королин уже предназначена, объяснило бы наличие почти непроницаемого блока. Но настолько стремительная привязка, при которой страж Северного предела не почувствовал свою пару, тогда допущение еще больше. Краткий пробой возле гостиницы, куда Эмирейт отвез Королин, лишь подначивал, разжигал интерес. Не в его правилах было так настойчиво лезть кому-то в голову, тем более по собственному почину. В Академии мало кто знал, что он менталист, а сам Вириден не особенно афишировал возможности дара и свое настоящее назначение. Он здесь для того, чтобы приглядывать за первым порталом, а танцы и манеры — это так, прикрытие, которое оказалось вполне увлекательным времяпрепровождением. Иногда он сам себе напоминал дрессировщика. Лево, право, шаг, поворот, спину ровно, живот втянуть. Живее, что вы как сонная улитка. Трогать руками и направлять чьих-то чужих невест Эмирейт считал не слишком правильным. Поэтому появился Стэк. А вслед за Стэком вдруг его привлекательность в глазах девиц резко возросла, несмотря на шрам на лице. В некоторых мирах считалось, что шрам украшает мужчину, но не здесь. Здесь видимые проявления поражений свидетельствовали именно о поражении. Дракон должен быть непогрешим и безупречен, внешне в том числе. Да, физически он никакой не дракон, но живет по законам своей расы. Так что может и к лучшему, что он большую часть времени проводит в Академии, приглядывая за первым порталом. Толпа юных, романтично настроенных девиц способна поднять самооценку кому угодно. Даже Силберн, потерявший первую жену, не выжившую после родов, здесь пришел в себя настолько, что завел новую и снова ждет наследника. А помнится, так сопротивлялся назначению. Эмирейт тоже сопротивлялся. Не верилось ему, что обязанности хранителя первого портала и управление Академией, которые очень долго были в руках одного, можно просто разделить. Силберн — идеальный ректор-дракон, но без способности ментального мага и портальщика. А он, Эмирейт Виридан, как раз да, и не дракон. Главное правило Академии Истинных Дев – только один дракон. Приемы отборы не в счет. Присутствующие лишь временные гости. Наблюдать за вечером представлений новой коллеги было интереснее со стороны. Мат Арлинд держалась достоинством королевы. Эмирейт невольно залюбовался. И в очередной раз убедился, что некоторые женщины умудряются выглядеть очаровательно, как в мятом платье на 3 размера больше, так и в приличном наряде. Королин шел зеленый, придавал глубину глазам, выгодно оттенял кожу. Но чуть язвительная полуулыбка и четко очерченная бровь, взлетающая в ответ на слова сидящей с ней за столиком Мата Редрик, притягивала внимание куда эффективнее, чем все прочее. Алая дама заметила его первой, кокетливо улыбнулась и что-то сказала Королин. Та мгновенно подобралась, будто приготовилась к состязанию или сражению. Что же, в бой? Это пока еще не сражение, так, прицеливание, осторожное прощупывание, разведка. Жаль, дольше поговорить не удалось. Мист Гай отвлек. Наверное, в терминале сказали, кто первым примчался, и одному из лучших, включая драконов-портальщиков Драксита, не терпелось обсудить. Наконец, Эмирейт подгадал, когда Королин осталась одна. Судя по направлению движения, она собиралась улизнуть с праздника в ее честь. «Прогуляемся?» — предложил он, заменив пустой бокал у нее в руке на полный. «Зачем?» — тут же насторожилась Королин. Показала коготки, как прирученная виверна, намекающая, что наглый гость, лезущий чесать гребни в безопасности, только пока хозяин рядом. «Обсудим перспективы партнерства», — предложил Виридан и вдруг почувствовал, что первый портал беспокоится. Пришлось мигом все бросить и бежать разбираться. Озеро пульсировало, рваный ритм, будто кто-то извне пытался дотянуться. Виридан распустил силу и стал слушать. Нужно было уловить причину неустойчивости, чтобы эффективно успокоить. Поймал отголоски тревожного сна, эмоциональные пики которого совпадали с пиками активности. Что? Кругом ящерицы? Эрмира? Подопечная попала в проходной мир как раз через этот портал. Ритуал призыва сил для наследника Венца Восьмерых, Самайна Драксита, имел неожиданное для всех участников завершение. Девушке пришлось подкорректировать воспоминания о прибытии, но все равно Эмира теперь была связана с первым порталом почти так же тесно, как был связан он сам. Успокаивал обоих. В какой момент все вышло из-под контроля? Вода отхлынула в стороны, почти обнажив дно. В центре портальной схемы лежал странный предмет. Небольшой прямоугольник из темного стекла. И Эмирейт снова повелся. Резко потянул на себя находку. Вода вздыбилась, сворачиваясь 2 спиралями, и его дернуло в озеро, как пойманную на приманку рыбину. В этот раз мокрой одежды не было, потому что не было никакой одежды вообще. Брошенное под возмущенно-гневный вопль полотенце Эмирейт поймал на рефлексах. На рефлексах же прикрылся и только потом посмотрел в глаза неизбежному. Он знать не знал, куда поселили Королин, а то, что она — это она, определил не по воплю, а тем самым местом, которое не влезло под полотенце. Кое-как стянул уголки трофея на боку, придерживая рукой. Магия не помогала. Мешала фонтанирующая сила и возмущенная девушка, явно этого не осознающая. У Королин даже глаза в сумерках мерцали, и была она настолько привлекательна в этот момент, что Виридан автоматически включил дракона. В конце концов, очаровать — неплохой способ вызвать расположение и раскусить. разгадать загадку. Глава 5. На что похож учебный процесс с другой стороны? На тот же учебный процесс. Ты учишься, чтобы учить других. Причем учишься непрерывно. То, чем мне предстояло заниматься в академии, не слишком напоминало то, чем я занималась последние 5 лет своей жизни, и это было здорово. Как бы ты ни любил свою профессию, рано или поздно наступает момент некой усталости, перенасыщенности, и любимое дело скатывается к рутине. Так что перезагрузка и возможность попробовать новое в смежной сфере случилась в самый удачный для меня момент. У меня мозг кипел, столько всего пришлось запоминать и писать. Я со времен учебы в университете столько не писала. А также вспомнить самое начало своей карьеры, группы по фитнес-аэробике для всех подряд. Какое счастье, что не пришлось составлять программу курса с нуля. Но и в ту, что мне предоставили, пришлось внести много правок. Менять местами темы, к примеру. А еще повоевать по поводу одежды, в которой студентки будут ко мне приходить. Прямо на первом занятии. Мне, как существу, бесконечно далекому от условно-средневековой моды и близко познакомившись с классическим корсетом только здесь, даже в голову не могло прийти, что этот самый корсет входит в комплект для езды верхом. Это была единственная одежда в гардеробах МАТ, где присутствовали брюки. А точнее, узкие штанишки-бриджи, на которые надевался еще один предмет. Либо широкая юбка-брюки, либо еще более широкая юбка, присобранная на бедрах, короткая впереди и длинная сзади. Либо такая же широкая юбка, но с 2 высокими разрезами по бокам. Сверху, поверх корсета, рубашка и жакет. Как в этом вообще можно двигаться? Верхом на лошади, может, и ничего. Мотоциклисты тоже в куртках ездят, чтобы не продуло. Но не в зале же для занятий физкультурой. Сам зал был просторным, с высокими окнами, через которые проникал мягкий свет. По моей просьбе одну из стен отделали зеркальными пластинами, чтобы девушки могли видеть, как двигаются они сами и их однокурсницы. Паркет накрыли плотным ковром с очень коротким жестким ворсом. А также я попросила использовать небольшой смежный класс, как туалетную комнату, где девушки смогут переодеться и привести себя в порядок после занятия, если оно будет не последним в расписании. И вот первый сигнал к первому уроку прозвучал. Ученицы, 10 девиц примерно одного возраста, выстроились передо мной в неровную шеренгу во всей красе и во всей этой сбруи с корсетами. Я представилась, узнала, как зовут каждую, и послала всех раздеваться, велев оставить в раздевалке все, кроме штанишек с гольфами и рубашек. «Босиком?» Чересчур наигранно удивилась одна из учениц. «Рекомендация снять корсет вас не удивила, Мадис Курт, а избавиться от обуви, да?» Мой вопрос вызвал череду смешков и косых взглядов. Какая теплая и дружная обстановка в коллективе. Но не мне их воспитывать. Хотя после явления в зал Мат Хольген у меня такое желание появилось. Кто-то язвит в глаза, а кто-то бежит и кляузничает. И это была точно не Лайсис Курт. Я показала девушкам комплекс для разминки с полной уверенностью, что они прекратят заниматься, едва я выйду за дверь. Но Мат Хольген не была бы Мат Хольген, если бы не предусмотрела этот момент. Вместо меня в классе осталась помощница преподавателя Мат Эсмер. Не лично моя, общая. Как раз на случай, если преподавателю нужно срочно выйти по служебной надобности во время урока. Что же такого сказали обо мне, что синяя дама решила прервать едва успевший начаться учебный процесс? «Вы попросили студенток раздеться догола, Мат Аглинд? Я ценю ваш, несомненно, профессиональный взгляд и нестандартный подход к преподаванию предмета, так как вместе с другими ответственными дамами утверждала планы, но...» Настолько безрассудное отношение к приличиям? Ваша личная жизнь – это ваша жизнь. Вы взрослая женщина. К тому же иномирянка с иными нормами морали. Однако, прошу уважать и наши традиции. Я внимательно выслушала претензию и пояснила ситуацию. Обстоятельно и аргументированно. После этой беседы у студенток появился еще один костюм в двух вариациях. Один для занятия в помещении, более соответствующим моим понятиям о спортивной форме. Другой для занятий на открытой площадке, более скромной. И мягкие туфли без каблука. Пришлось специально показать свои кроссовки и долго говорить о необходимости правильной обуви. А тогда, вернувшись в класс, я просто продолжила с того места, на котором закончила, на разминке. «Мы уже достаточно размялись», — сказала светловолосая девушка, имя которой не отложилось у меня в памяти. «Прекрасно. Это вам поможет. Потому что сегодня день разминок. Я понимаю, что у вас разный уровень физической подготовки, но я уверена, что каждая сможет достичь отличных результатов. И не красоваться с малиновым лицом и хрипя, как лошадь после забега, потому что не выполнили рекомендации учителя. Как вам, понравилось заниматься в стесняющем движении корсете? Мади Мэй? Мади Марс? Продолжите или все же пойдете и снимете?» Дальше все пошло как по маслу. В качестве домашнего задания был показан небольшой комплекс простых упражнений для растяжки. Следующее занятие покажет, кто старался, а кто решил, что умнее всех. Однако этот день запомнился мне вовсе не беседой с Мат Хольген и не моим первым сражением за авторитет. Я как раз направлялась в столовую, чтобы пообедать, и размышляла, что бы могло значить в речи синей дамы отступление про личную жизнь и другие нормы морали, как услышала разговор. Голоса звучали из танцевального зала. Только два голоса. Наверное, поэтому мне так хорошо было слышно. Причем голос мистера Виридена настолько хорошо, словно он стоял рядом со мной. «А что я... вы... мы будем делать?» Смущенно и чуть запинаясь произнесла девушка. «Нас здесь двое. Это танцевальный класс. Логическую цепочку продолжите сами», — сообщил Вириден, затем зазвучала музыка. «Вальс, Мади Марциус». Глава шестая. Во время нашей ночной встречи я успела оценить физические характеристики и была уверена. Танцевать с Эмирейдом Вириденом — сплошное удовольствие. Той девочке, что была с ним сейчас в классе, он точно нравился. До зуда захотелось посмотреть на них. Что-то не встречались мне в расписании индивидуальные занятия танцами, однако же вот. Или он по собственному почину отстающую ученицу подтягивает. Как же хорошо, что петли не скрипят. Однако посмотреть не удалось. Они были в какой-то другой части большого танцевального класса. «Вы значительно поднаторели в танцах и лицемерии за эти 3 года, Эрмира», — сказал Виридан. «Явитесь с такой милой улыбкой на бал, и вами непременно заинтересуются. Главное, когда окажетесь перед вашим однозначным выбором, поступите так, как будет правильно для вас, а не для окружающих. Помните, что я говорил вам о первом впечатлении?» «Что вы можете решить, что я годна только замуж?» — не слишком уверенно предположила девушка. «Что его невозможно исправить?» Судя по интонации, он улыбался. Стоя под дверью, я поняла, что шпион из меня никакой. Я так ничего и не увидела. Однако я убедилась, что между этими двумя отношения несколько выходящие за рамки «просто учитель» и «просто ученица». Чувствовалось что-то более близкое. Не зря ли я согласилась пойти с ним на свидание? Но когда вас приглашают так, как пригласили меня, отказаться практически невозможно. В качестве жеста доброй воли и будущей дружбы, его слова. Мне пришлось пожертвовать простыню, чтобы ночной визитер не светил важные части себя на сквозняке в коридоре. Ему нужно было всего-то на другой этаж, а трагедию развел. Мог бы в полотенце добежать. Впрочем, он и в простыне был достаточно эффектен, чтобы произвести неизгладимое впечатление. Может, прямо на выходе из моих комнат и произвел. Не зря же синяя дама намекала на личную жизнь и сомнительные моральные установки. Перед уходом Виридан пообещал дополнительно сообщить, когда и где состоится встреча. Вне стен Академии. Это он отметил отдельно. После ночного происшествия наши с Эмирейдом встречи в коридорах и в администрации носили вежливо-доброжелательный характер, без всякого намека на личные отношения. С другими дамами он вел себя совершенно так же. Меня среди коллег никак не выделял, не упоминал предстоящее свидание, не делал никаких авансов, даже когда мы ненадолго оказывались наедине. Будто не было никакого приглашения вообще. Не считать же авансами замечания, что он просил подготовить студенток к занятиям танцами, а не сделать из них полудохлых гусениц, стонущих, что у них все болит и ноет от макушки до пяток, и корсет с юбкой мешают. При этом Виридан нагло смотрел прямо в глаза и поигрывал стеком, как Мат Хольген своим неизменным веером. А мне в движениях его руки чудились намеки и провокации. Не наступаю ли я на старые грабли? Этим вопросом я задавалась до сих пор. Мои последние отношения, закончившиеся полным крахом, завязались как раз на рабочем месте и на нем же умерли. Расстались мы без скандала, вполне цивилизованно, но осадок был такой, что я еще долго переваривала. Потому и розовое вино не приветствую. Ладно, будь что будет. Новый мир, новая работа, свидание. В конце концов, встретились мы не на работе, и один совместный ужин, прогулка или что он там запланировал, еще ни к чему не обязывают. Но первое впечатление... Пожалуй, он сам же наглядно опроверг собственное высказывание. Он не просто его изменил, он его вдребезги разбил своим откровенным явлением. Как надолго? Посмотрим. Я втягивалась. Мои ученицы, все три группы тоже. Большинству были непривычны регулярные физические нагрузки. Кто-то был чрезмерно старателен из-за боязни получить плохую отметку. Кто-то никак не мог справиться с техникой выполнения упражнений. Кому-то при хорошей координации банально не хватало сил и выносливости. Но, несмотря на все это, я чувствовала, что у меня получается, потому что начало получаться у них. Компромиссом стала динамичная разминка с нарастающим в несколько этапов ритмом, в который я смешала несмешиваемое – йогу и танцевальную аэробику. Пока нащупала нужный путь, пришлось снова пересматривать планы и снова носить на утверждение. Пару раз. Примерно каждое второе новое занятие. Мат Хольген сделалась занятой и неуловимой, поэтому я донимала заместителя ректора Мат Ирзик напрямую и иногда звала на подмогу Мат Эрхт. Сейчас я пришла полностью уверенная в том, что этот вариант окончательный. Что теперь? Опять экспериментальная методика? Вздыхала придавленная скорой инспекцией Зильда Ирзик. Кстати, вы очень вовремя, Мат Арленд. Она принялась копошиться на своем необъятном столе, что-то разыскивая. Опять тут на вас жалуются. Где-то. За ваш прошлый урок на открытой площадке. Разве? А мне сказали, что всем понравилось. «Да», — хохотнула Мат Эрхт. «Особенно садовникам, случайному курьеру и парочке конюхов, которые решили срезать путь кустами, что не достригли садовники. Здоровье — это не только физическое состояние, но и душевное равновесие. Вот я и вывела их побегать на травку внепланово, А то в классе уже дышать нечем было от сконцентрированного в воздухе яда и раздражения», — ответила я. «Студентки в последнее время очень нервные, даже самые спокойные». «Не берите в голову, Королин», — проурчал знакомый тембр, а из приемной в просторный кабинет замдиректора вошел Виридан. «Это сезонное явление называется семестровый бал, а ваши ученицы переживают на 0,5% больше, поскольку он у них первый». Чуть понизил голос и таинственно спросил. «Жалуются?» «Жалуются, но на сей раз не ученицы», — вместо меня ответила Мат Ирзик. «Это кто-то из опекунов, но я, кажется, потеряла письмо», — призналась она. «Да и бездна с ним», — ухмыльнулся Эмирейд. «Зато мы с мистом Расмусом вчера прекрасно провели время за обедом. Из окна зала для преподавателей в столовой как раз хорошо видна часть площадки». «Только не говорите, что вы сегодня ходили обедать в столовую как раз поэтому», — возмутилась Мат Эрхт. «Не буду, это неприлично», — ответил Виридан и дернул бровями в мою сторону. «Очень интересное упражнение на гибкость, Королин». «Какой-то он чересчур игривый. Дважды при всех меня по имени назвал. Даже странно». А вон уже Мат Эрхт что-то себе придумала, судя по перебегающему с меня на Эмирайда взгляду. Она тоже сегодня была какая-то легкомысленная и в таком ярком оранжевом, что глаза болели. «Мат Арлинд», — обратилась ко мне замдиректора. «Касательно упражнений. Я понимаю необходимость занятий на свежем воздухе, но постарайтесь подбирать что-то менее... интересное и более... нейтральное. А вы, мист Виридан, раз уж вам ректор Силберн делегировал обязанности по охране порядка, лучше бы сделали что-нибудь с эльфом. Мне еще его прошлое выступление с дурман-травой не забылось. У нас инспекция вот-вот, а по территории эльфы бегают. Что за лицо? Хотите сказать, что не видели?» «Видел. Его тут уже все видели». «Собираетесь что-либо предпринимать?» «Лучше пока не трогать. Пусть бегает, пока я не пойму, что ему здесь нужно. Иначе вместо дождика мелких проказ рискуем вызвать ливень шалости покрупнее. Оно нам надо?» «Может, воспользуйтесь вашими особыми способностями и выясните причину? Незаметно». «У него те же способности. Незаметно не выйдет». И без перехода, и очень серьезно добавил. «Королин, у меня к вам разговор». «О неприличных упражнениях?» — полюбопытствовала Мат Эрхт. «Как пойдет», — многозначительно отозвался Эмирейд и щелкнул пальцами по верхушке рукояти стека, торчащего из-за сапога. «Нервничает? Намекает? Просто привычка?» «Подожду в холле у страшного», — сказал он. «Бррр. Хотя там сумрачно и романтично. Кажется, легкомыслие — заразная штука. А я всего-то план подписать пришла». Виридан нас покинул. Мада Эрхт взрывным апельсином унеслась следом. Я, наконец, подала свой план. Литеры были крупные. Полтетради исписала и кучу нервов извела. Учиться писать заново — тот еще экстрим. Но замдиректора снисходительно прощала мне ошибки и уже уверенно разбирала мою вымученную писанину. «А про какие такие особые способности мистера Виридана вы говорили?» «О», — сказала Зильда. «Вы не в курсе? Он ментальный маг». «Так-так. Подозрение больше не подозрение. И что, интересно, он уже успел про меня узнать?» «Явно немного. Или наоборот. И потому не торопился определяться с датой встречи. Созрел для разговора? Будет разоблачать или звать на обещанное свидание?» Я так задумалась, что шагнула через ступеньку и проехала бы хвостик лестницы на мягком, если бы меня не поджидали. «Решили показательно покалечиться, чтобы иметь вескую причину мне отказать? Передумали, Королин?» Полумрак круглого холла со страшным драконом, несмотря на самого страшного дракона, умножил легкомыслие в разы, но я упорствовала. «У меня слишком мало информации. Эмирейт. Вообще никакой. Как можно передумать в таких условиях? Вы припасли что-то экзотичное?» Я старалась не акцентироваться на том, где сейчас его руки. А он уверенно делал вид, что совсем забыл их оттуда убрать. С моей талии. Пришлось самой. «Ничего экзотичного», — как ни в чем не бывало, продолжила Виридан, магнетически поблескивая глазами. «Я в этом плане жуткий ретроград. Не смог придумать ничего, кроме ужина и прогулки». «Когда?» «Во время семестрового бала. Вас, как молодого специалиста, дежурить не оставят, а я вытащил пустую фишку, и после дебютного танца первого курса буду совершенно свободен».